Услуга Дону. Я перекатился по кровати и снял трубку. Звонила Люси Сендерс. Знакомы с ней мы были года 2-3, сексуально 3 месяца. И только что разбежались. Она всем рассказывала, что бросила меня, потому что я пьянь. А на самом деле это я ушел от нее к своей прежней подружке. Она переживала тяжело. Я решил к ней приехать и объяснить, почему мне было необходимо от нее уйти. В учебниках это называется «спускать с крючка полегче». Мне хотелось быть славным парнем. Когда приехал, дверь мне открыла ее подруга. «Какого тебе хера надо?» «Я хочу спустить Люси с крючка полегче. Она в спальне». Я вошел. Люси лежала на кровати, пьяная, в одних трусиках. Выпила почти всю пинту скотча. На полу стоял горшок, в который она блевала. «Люси», — сказал я. Она повернула голову. «Это ты? Ты вернулся. Я знала, что ты не останешься с этой сукой». «Секундочку, малышка. Я просто пришел тебе объяснить, почему я тебя бросил. Я славный парень, я решил объяснить». «Сволочь ты. Ты ужасный человек». Я сел на край кровати, снялся с головья бутылку и хорошенько глотнул. «Спасибо. В общем, ты знала, что Лили я любил. Знала даже, пока я жил с тобой. У нас не взаимопонимание». «Ну ты же говорил, что она тебя убивает». «Для пущего эффекта. Люди разбегаются и сходятся все время. Таков процесс». «Я тебя взяла к себе. Я тебя спасла». «Я знаю. Ты спасла меня для Лили». «Сволочь ты. Не разбираешься в хороших женщинах, а я вот же она». Люси перегнулась через край кровати и стошнила. Я допил скотч. «Не надо тебе это пить, отрава». Она приподнялась. «Останься со мной, Лири, не возвращайся к ней. Останься». «Не могу, малышка». «Посмотри на мои ноги, у меня красивые ноги. А на груди посмотри, у меня красивые груди». Я швырнул пустую бутылку в мусорную корзину. «Извини, малышка, мне пора». Люся соскочила с кровати и кинулась на меня с кулаками. Мне попало в рот, по носу. Пару секунд я дал ей поработать, после чего перехватил обе руки и кинул ее обратно на кровать. Затем повернулся и вышел из комнаты. Ее подруга была в гостиной. «Вот так попробуешь быть славным парнем, и нос поцарапают», — сказал я ей. «Тебе никогда не стать славным парнем», — ответила она. Я хлопнул дверью, сел в машину и уехал. Теперь звонила Люси. «Ларри?» «Ну, что такое?» «Слушай, я хочу познакомиться с твоим другом Доном». «Зачем?» «Ты говорил, что он твой единственный друг. Я хочу познакомиться с твоим единственным другом». «Ну, блин, ладно». «Спасибо». «Я к нему заеду в среду, как дочку проведу. Буду там около 5. Заезжай в 5:30, я тебя представлю». Я дал ей адрес и сказал, как добираться. Дон Дорн был художником. На 20 лет моложе меня и жил в домике на самом берегу. Я перевернулся на другой бок и опять уснул. Я всегда сплю до полудня. В этом секрет моего успешного существования. Мы с Доном успели выпить по паре тройки пива, когда приехала Люси. Появилась она возбужденная, с собой привезла бутылку вина. Я представил Люси, а Дон откупорил вино. Люси села между нами и залпом выпила весь бокал. Мы с Доном тянули пиво. «Ой», — сказала Люси, глядя на Дона. «Дон просто роскошный». Дон ничего не ответил. Она подергала его за рубашку. «Вы просто роскошный». Допила бокал и налила себе еще. «Вы только из души, да?» «Сейчас назад». «Ой, у вас кудряшки. Вы роскошный». «Как с картиной движется, Дон?» — спросил я. «Да фиг знает. Устал я от своего стиля. По-моему, время переходить к чему-то другому». «Ой, на стене это ваши картины?» — спросила Люси. «Ну?» «Изумительно. Вы их продаете?» «Иногда». «Обожаю эту вашу рыбку. Где вы берете столько аквариумов?» «Купил». «Вы поглядите, оранжевая. Обожаю эту оранжевую». «Да, не дурная». «Они едят друг дружку?» «Иногда». «Вы роскошный». Люси пила один бокал за другим. «Ты слишком быстро пьешь», — заметил я. «Кто бы говорил?» «Ты по-прежнему с Лили?» — спросил Дон. «Намертво», — ответил я. Люси допила вино, бутылка опустела. «Извините», — сказала она, убежала в ванную. Мы слышали, как она там блюет. «Как лошадки скачут?» — спросил Дон. «Сейчас неплохо. А у тебя как жизнь? Хорошие поебки случаются?» «А, у меня полоса невезения». «Не теряй веры. Удача может перемениться». «Твоим бы нафиг кустами». «Лили все лучше и лучше. Не понимаю, как ей это удается». Из ванной вышла Люси. «Боже мой, мне плохо. Голова кружится». Она кинулась на кровать Дона и вытянулась. «Кружится голова». «Ты просто закрой глаза», — сказал я. Люси лежала на кровати, глядела на меня и стонала. Мы с Доном еще попили пиво. Потом я сказал, что мне пора. «Будь здоров», — сказал я. «Храни Бог», — ответил он. Я уехал, а он остался в дверях довольно-таки навеселе. Я перекатился на кровати и снял трубку. «Алло?» «Люси». «Прости меня за вчерашний вечер, я слишком быстро выпила вино. Но как хорошая девочка помыла ванную. Дон приятный паренек, мне он очень понравился. Может, куплю у него картину?» «Хорошо, ему не повредит». «Ты на меня злишься, нет?» «За что?» Она рассмеялась. «Ну, что меня тошнило и прочее». «Всех в Америке временами тошнит». «Я не пьяница». «Я знаю». «Все выходные я буду дома, если ты решишь, что хочешь меня видеть». «Не решу». «Ты не злишься, Ларри?» «Нет». «Ну, тогда ладно. Чао-какао». «Чао-какао». Я положил трубку на рычаг и закрыл глаза. Если так и дальше буду выигрывать на скачках, куплю новую машину. Перееду в Беверли-Хиллз. Телефон зазвонил опять. «Алло?» Звонил Дон. «Ты нормально?» Спросил он. «Я нормально, а ты нормально?» «Я прекрасно». «Вот собираюсь переезжать в Беверли-Хиллз». «Здорово». «Хочу жить поближе к дочке». «А у дочки как?» «Она прекрасна, в ней все есть от и до». «Лети не появлялась?» «Только что звонила». «Она у меня отсосала». «И как?» «Я не мог кончить». «Блин». «Ты ни при чем, надеюсь». «Так у тебя, значит, все путем, Ларри?» «По-моему, да». «Ладно, тогда до связи». «Ну да. Пока, Дон». Я положил трубку на рычаг и закрыл глаза. Только 10:45 утра, я всегда сплю до полудня. Жизнь добра столько, сколько ей позволяешь.